15. Сандро. Я взял за привычку гулять вдоль береговой кромки не только вечером, но и днем, сразу после семейного обеда. Как-то во время одного из дневных прогулок я увидел среди прибрежных валунов странное существо, отдаленно напоминающее человека. Подойдя поближе, понял, передо мной калека. На него было больно смотреть. Исковерканное, сложенное пополам тело, вдавленная в таз грудная клетка и несуществующий позвоночник, прикрытый сверху плащом широкоплечего в прошлом мужчины. В песок упирались культи вместо обоих ног, а руки, на которых я насчитал в общей сложности 6 пальцев, выполняли невероятно сложную функцию общения с окружающим миром. Все это говорило без слов о великом несчастье, выпавшим на долю этого человека. Поначалу я хотел пройти мимо, но сила сострадания привела меня к нему. Я подошел, поздоровался. Калека удил рыбу. Рядом с ним посверкивали на солнце 3 небольшие рыбки, нанизанные на веревочку, привязанную к торчащей из песка тростине. Набегающая волна оплескивала улов влагой, поэтому, несмотря на полуденное солнце, вид у пойманных рыбёх был вполне свежий. Они весело прыгали, вороша песок хвостами и разглядывая своими круглыми немигающими глазами воздушный аквариум, в котором оказались по досадной неосторожности. Не зная, с чего начать разговор, я подсел к калеке поближе и бестактно спросил: «Где это вас так?» Несчастный взглянул на меня ясными, совершенно голубыми глазами альбиноса и, в свою очередь, спросил: «А вас?» Я отшатнулся и едва не загремел в воду. «Эй, осторожней, приятель!» — ухмыльнулся калека. Сказав это, он повернул голову к заливчику, где плавал его поплавок, и, казалось, забыл о моем существовании. Омыв лицо морской водой, я вновь подсел к неразговорчивому собеседнику. «Агюст, меня зовут Агюст», — сказал я, наклонившись к нему. Мой визави отложил удочку, медленно развернулся и вдруг я заметил, что он плачет. Крупные слезы одна за другой намывали дорожки вспекшихся на солнце морщинистых щеках и падали в песок. «Ну что вы, что вы!» — я принялся утирать отворотом манжета глаза несчастного. «Будет вам!» «Меня зовут...» Он запнулся. «Когда-то звали Сандро. Его больше нет. Если хочешь, я расскажу тебе о нем. А ты напишешь книжку, ведь ты писатель, так?» Второй укус пришелся аккурат в ладонь правой руки. Вернее, в подушечку указательного пальца, к которому я прижимаю цевьё пера, когда пишу тексты. «Сандро», — ответил я, стараясь не показать внутреннего волнения. «Я вас внимательно слушаю. Сколько людей на Земле, столько любопытнейших историй скрывается под спудом человеческих биографий. Тронь человека лаской или вниманием, и тотчас посыплется из него вместе с песком целый ворох уникальных событий и переживаний сердца. Вот, послушайте. Крепыш Сандро вырос в сицилийском городке Мессина и до 25 лет батрачил матросом на рыболовецкой шхуне мерзкого и жадного сеньора Бруни. В одни из дней шхуна отплывала коротким рейсом из Мессины в Палермо. Сеньор Бруни лично присутствовал на корабле и был в отвратительном настроении. Поймав первого пробегающего мимо матроса, он заставил его перегнуться через борт ограждения и несколько раз с оттяжкой ударил беднягу по заднице своим кованым ботинком. «Что тут скажешь? Одно слово «хозяин», потроши его крабы». Но вот какое дело. Унижаемым морячком оказался силач Сандро. Кровь ударила молодцу в голову, смутила рассудок. Когда очередной тычок хозяйского ботинка должен был коснуться упругих ягодиц моряка, Сандро развернулся, схватил ногу сеньора Бруни и зашвырнул ее вместе с хозяином прямо в открытое море. В воде сеньор Бруни, прикрытый взметнувшейся плотной верхней одеждой, это случилось в декабре, тотчас захлебнулся и пошел бы ко дну, однако подбитый шерстью плащ расползся по поверхности и не позволил телу утонуть. Забавное дело, сеньор Бруни повис под водой на рукавах плаща, как на стропах парашюта. Спустили шлюпку, выловили тело и доставили на корабль. Сандро заключили в судовой карцер и по приходу в Палермо передали в руки полиции. Если бы не капитан шхуны сеньор Кальяри, втайне мечтавший занять место Бруни и стать полновластным хозяином крохотного пароходства, состоящего из трех старых двухмачтовых шхун, никто бы Сандро не отдал в руки правосудия. Объявили бы по приходу в Палермо о несчастном случае, чего в море не бывает. Однако сеньору Кальяри крупно повезло. Он избавился от Бруни, и в то же время по делу проходил официальный убийца. Сам же Кальяри со всеми своими мыслями и планами оказался вне подозрений. Подобного стечения обстоятельств капитан упустить не мог. И, несмотря на свои личные симпатии к Сандро, не раздумывая, сдал его с потрохами. Был суд. Сандро дали 15 лет. Хотели дать больше, но команда шхуны в полном составе, во главе с Кальяри, ходатайствовала перед присяжными о снисхождении. Суд пошел команде навстречу, заменив пожизненное заключение на паршивую пятнашку. Сидел бы Сандро и по сей день, но наши судьбы писаны не нами. Утром 28 декабря 1908 года в окрестностях Мессины случилось самое крупное в Европе землетрясение. Одна за другой поднялись три волны цунами. От ударов водной стихии и подземных толчков город был почти полностью разрушен. Несокрушенными остались только два здания – тюрьма и психиатрическая больница. И если по понятным причинам из больницы убежит не всякий, то из тюрьмы вслед за обезумевшими от страха надзирателями разбежались все. Несколько дней Сандро скрывался в окрестностях Мессины, затем с русскими кораблями, дай бог здоровья русским морякам, эскадра Балтийского флота зимовала и проводила учебные стрельбы на Сицилии, откуда первой пришла в порт Мессины после получения известия о бедствии. Русские моряки спасли тысячи итальянских жизней. Спустя три года представителями Балтийского флота была вручена золотая медаль с надписью «Мессина мужественным русским морякам Балтийской эскадры». Перебрался подальше от Сицилии. Так он оказался в Испании, в тихом гостеприимном городке Сан-Педро. Не имея жилья и средств к существованию, Сандро нанялся на яхту к доброму человеку, дону Габриэлю, и стал ходить на тунца. Высокий широкоплечий сицилиец одним своим видом поднимал настроение команде. Дон Габриэль даже задумал выдать за Сандро свою дочь, а его самого поставить управляющим. Все бы так и случилось. Уже и помолвка состоялась. Да, видать, не судьба была Сандро пожить по-человечески. Шел верный тунец. Капитан Элтон прибавил хода и на свой страх отклонился от фарватера. Отклонился вынужденно. Косяк стерегли акулы. Тунец метнулся в сторону, вот-вот уйдет, и Кэп рискнул. Ох уж этот азарт старого морского волка. Короче, напоролась яхта на риф. Да так смачно напоролась, что через 5 минут от судна осталась груда бесформенного дерева, плавающая на поверхности воды, и 14 человеческих тел, пытающихся зацепиться за торчащие из воды шпангоуты. Море кипело. Обезумевшие от крови акулы рвали матросов, как крупного тунца утаскивали на глубину, возвращались и снова рвали. Проходившая невдалеке шхуна слишком поздно подоспела на помощь. От 14 членов команды в живых осталось 6, а если зрительно собрать их тела воедино друг с другом, и того меньше. Сандро с переломанной поясницей, со вжеванной в торс грудной клеткой, без обоих голеней и пальцев на руках уже не тянул на роль завидного жениха хозяйской дочери. Оплатив лечение, добрый дон Габриэль с миром отпустил Сандро во свояси, снабдив бывшего жениха немалыми деньгами. Тот, не желая цепляться за жизнь в ее новом представлении, все деньги раздал беднякам, а сам уединился на берегу моря и, подобно Диогену, нашел свое пристанище среди ветра и морской волны. И хотя Сандро никогда не покидал береговой линии, его малое общение с людьми все же случалось. Добрая память о сицилийском отшельнике бродила среди утлых рыбацких хижин. Возникло даже местное поверье. Кто не отнесет Сандро хотя бы одной рыбешки с улова, в другой раз вернется пустым, если вообще вернется.